При должном старании они уже могли бы начать убивать моих ближников, только беда в том, что я могу ответить тем же. Трудно объяснить, как это работает. Например, предыдущий король эльфов, когда при наступлении прикрывался женщинами и детьми, он не то чтобы позволил мне поступать так же в отношении эльфов, но если бы сейчас я поступил так же, меня бы поняли, не я ведь это начал. Так сказать, просто ответил зеркально, вот и все. В этом случае сработает то же самое, если убью родовитых, то в будущем и мои люди могут попасть в плен и их не будет ждать ничего хорошего. В общем, я пока не знал, что мне с ними делать. Надеюсь, главы родов смогут мне что-нибудь предложить, хотя кроме золота вряд ли что-то еще дадут, в этом я уверен. На следующий день, когда мои маги приступили к разрушению города, а перед этим всю ночь его грабили, пришли тревожные вести от моих разведчиков. Дело в том, что в нескольких днях пути от нас появилась эльфийская армия, идущая в нашу сторону быстрым маршем. Резко они смогли собраться, видимо торопились, вот и нам требовалось торопиться. По самым скромным подсчетам они превосходили мой отряд и отряд моего сына раз в 15. Была бы здесь вся моя армия, то я бы дал им бой, а при таком раскладе нужно уносить ноги, пока целы. Само собой, я тут же отправил гонцов к своему наследнику с тревожными вестями. Также настоятельно посоветовал ему не зевать и послать дальние разъезды краков. Мои разъезды могут перехватить, а вот краков попробуй, поймай. Они хоть и маленькие, но могут двигаться сутками и донести нужную новость быстрее опытного гонца. Кстати, добыча порадовала. Город, который мы смогли взять штурмом, хоть и был небольшим, но сестра короля собралась сделать его в этом районе главным. Поэтому сюда свезли много чего ценного, в том числе золото и драгоценные камни, любили эльфы все блестящее. Все это отошло в мои загребущие руки, воинам тоже много каких ценностей перепало, да и травники будут довольны, нашли кое-какие редкие ингредиенты, которые нам обязательно пригодятся. Дальнейший наш поход больше походил на торопливую прогулку. Твари из дикого леса наскакивали на нас несколько раз, с помощью моих питомцев мы довольно легко от них отбивались. Крепости, которые нам встречались, были уже пусты, видно дали команду эльфам убраться оттуда, все равно задержать нас они не могли, только погибнут и все. К пленникам относились нормально, вели они себя смирно. Сестра короля вообще гуляла со своими служанками, а кормили ее тем же, чем и меня. Вот остальные кушали то, что готовили для моих солдат. Впрочем, моим воинам грех жаловаться на паек. Они все эльфийские запасы разграбили, а эльфы очень любят вкусно поесть. По сути, сейчас мы ели эльфийскую еду. Свои запасы, приготовленные для похода, пришлось скормить моим питомцам. В оставленных крепостях поживиться было нечем, эльфы не хотели нам ничего оставлять. По мере продвижения мои маги исправно уничтожали крепость за крепостью. Пусть возвращаются на развалины, если защитить не могут. Хорошо, что Анари, как и ее служанки, умели ездить верхом, иначе бы они за моими солдатами точно не успели. Можно было бы их в обоз определить, но лучше эту публику при себе держать. Среди моих воинов быстро разошлась весть о том, что у нас в плену сестра эльфийского короля, а отношение к таким гражданам особое, почтительное. Это мне наплевать, кто она такая, а вот моим солдатам нет, будет из них веревки вить. Видно же, что сударыня непростая. Вскоре она или наскучила ехать просто так, она пришпорила лошадь и догнала моего котра. «Вы очень необычный мальчик», — сообщила мне эльфийка. «Вы сейчас мою доброту принимаете за слабость», — тут же перебил я ее. «Не совсем вас поняла», — захлопала длинными ресницами женщина. «Причем здесь это? При том, что я король, такой же, как и ваш брат, и обращаться ко мне подобным тоном не стоит, если не хотите». «Чтобы вам язык отрезали», — усмехнулся я. «Советую это запомнить и больше не повторять свои ошибки». «Запомню», — кивнула женщина. «Ваше королевское величество, мне просто любопытно, почему вы не пытаетесь заключить мир с моим братом? Я с ним войну не начинал. Больше скажу, даже не пытался его как-то задеть, как и вашего дядю. Первая моя встреча случилась, когда по мою душу пришла армия. Я до этого эльфов только со стороны видел и все». Сейчас при каждой нашей встрече длинноухие пытаются меня убить, ну а я, соответственно, убиваю их. Бегать за кем-то и выпрашивать мир я не собираюсь, не хватало мне еще перед кем-то унижаться. Вы просто не знаете, какой урон нанесли нашему народу своей деятельностью, улыбнулась женщина. Я в политику никогда не лезла,